Морозова. Добрый вечер, дамы и господа. Начинаем первое отделение концерта «Голос сердца». Джакомо Россини, увертюра к опере «Синьор Брускино». Исполняет Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан, дирижер Александр Сладковский. Thank you. Гендель, ария из оратории «Самсон», Антонио Вивальди, ария «Ирены» из оперы «Беазет», исполняет Суми Чо. Thank you. В исполнении Сумичо и оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского прозвучали две арии эпохи барокко. Ария из оратории «Самсон» Георга Фридриха Генделя и ария «Ирены» из оперы Антонио Вивальди «Баязет». Арии, как вы слышали, довольно контрастные по стилю, настроению, принадлежат, однако, перу авторов одной эпохи. Именно такая комбинация вокальных номеров, по два на каждый выход певицы, является спецификой данной программы. Сами же вокальные номера традиционно чередуются с симфоническими. Вечер на сцене Большого зала консерватории продолжается. Джузеппе Верди. Триумфальный марш из оперы «Аида». Исполняет Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан, дирижер Александр Сладковский. Thank you. Джузеппе Верди, ария Джильды из оперы «Риголетто», Гаэтано Доницетти, ария Линды из оперы «Линда ди Шамуни», солистка Суми Чо. Thank you. На сцене Большого зала консерватории певица из Южной Кореи Суми Чо и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. Вечер от 16 июня 2014 года. Заключительный концерт международного фестиваля «Опера Априори». Программу первого отделения завершили две арии. «Джильды» из оперы Джузеппе Верди «Риголетто» и «Линды ди Шамуни» из одноименной оперы Гаэтана Доницетти. Ария «Джильды», надо сказать, для певицы знаковая. Именно с нее начался стремительный рост ее карьеры, знакомство с Гербертом фон Караяном. Со временем «Джильда» и «Линда ди Шамуни» стали коронными партиями Суми Чо в операх Бельканто, хотя она с не меньшей охотой и с успехом исполняет музыку барокко, с которой, собственно, и началась эта программа. Напомню, звучали арии из оратории Георга Фридриха Генделя «Самсон» и ария из оперы Антонио Вивальди «Бейзет». Необычайно широкий репертуар Суми Чо включает также и французские романсы, мюзиклы и джаз, что мы отчасти и услышим уже во втором отделении. Но прежде еще несколько слов о корейской примадонне по имени Суми Чо. Концертный зал «Радио Орфей». Певица Сумичо, более известная как Суми Йо, впервые выступила в России в 2008 году. Тогда на сцене Государственного Кремлевского дворца ее представил нашей публике самый знаменитый русский певец Дмитрий Хворостовский. Представил как одну из коллег, партнерш, с которыми он выступает на лучших оперных сценах мира, но чьи имена у нас практически неизвестны. К тому времени популярность Суми Йо в ее родной Южной Корее была сродни славе Хворостовского в России. Статус национального достояния, государственные награды, звездные гонорары. С тех пор она еще не раз приезжала в Россию, в частности, в прошлом году выступала в театре Станиславского и Немировича Данченко. Дирижировал программой Александр Сладковский. Творческий альянс певицы и дирижера продолжился и в этом году. Маэстро с удовольствием откликнулся на предложение и вместе со своим оркестром приехал в Москву. Кстати, в третий раз за этот сезон. И неудивительно. «К Сумичо у меня особенное отношение», — говорит он, «потому что все, что связано с Караяном, для меня свято. А Караян, как известно, очень любил Сумичо, называл ее «голос ангельским». Так сложилось, что она видела маэстро живым в последний день его жизни на репетиции бала «Маскарада». Она практически единственная певица, которая была с ним до последнего дня. Несмотря на то, что это было много лет назад, голос Сумичо, ее душа, ее неповторимая манера держаться на сцене, ее непосредственность на меня, как на дирижера, производят сильное впечатление. Каждая встреча с этой певицей доставляет огромную радость человеческого общения и музицирования.